Глава 7. Когда Крис входит в кабинет, Би-Джей сидит за столом. Он кладет прямо перед ней мемо и молча садится. Би-Джей берет мемо и делает вид, что не спеша читает его. «И», — говорит она наконец, — «это совершенно неприемлемо», — объявляет Кристофер Пейдж. «Почему? Ваш бюджет был утвержден на основе прогноза. Прогноз оказался сверхоптимистичен. Мы не добрали более 300 студентов». Она непоколебима. Что странного в том, чтобы сократить бюджет в соответствии с действительным числом заявлений? «Таким образом бизнес-школы не управляют», — говорит он с усилием, контролируя раздражение. «Мы не бакалейная лавка. Мы не можем и не должны менять направление работы из-за каждого незначительного колебания. Мы должны работать в соответствии с долговременной стратегией». «С какой долговременной стратегией?» — мягко спрашивает Би-Джей. Это выбивает у него почву из-под ног. Стратегии нет. Нельзя же назвать стратегией традицию ежегодного увеличения бюджета на 15%. С другой стороны, он не хочет продолжать спор о будущем бизнес-школы сейчас. «Крис, бизнес-школа должна сократить бюджет в соответствии с действительным числом заявлений», — повторяет она. «Это непрактично, и вы это знаете», — нетерпеливо отвечает он. «То, что в классе сидит меньше студентов, не снижает затрат на проведение курса». «Мы можем сократить количество предметов», — настаивает она. «Слишком поздно», — категорически заявляет он. «Нет, не поздно», — твердо говорит Би-Джей. «За 2 последних года школа увеличила количество курсов по выбору более чем на 50%. Вам не надо ждать следующего года, часть курсов может быть сокращена в следующем семестре». «Это будет просто административный кошмар», — не соглашается он. Не обращая внимания на его замечания, она продолжает. «Что касается обязательных курсов, вы проводите многие курсы параллельно в 2 или 3 группах. Сведите их вместе. Таким образом мы обойдемся меньшим количеством адъюнкт-профессоров». Через 20 минут побежденный Пейдж покидает офис Би-Джей. Она не празднует победу. Она знает, что это всего-навсего одно выигранное сражение. Комитеты бизнес-школы рассматривают рекомендации на назначение Тенур и активно ищут пожертвования на строительство нового здания. Но она не сомневается в том, что, используя свой вес, сможет их заблокировать. Би-Джей принимает решение. Она нажимает кнопку внутренней связи и говорит секретарю. «Сведи меня с Бернардом Голдсмитом». Бернард встречает Би-Джея в аэропорту. Когда они подходят к его машине, она говорит. «Давай просто поездим». Он не удивляется. Они говорили об этом раньше. Машина — это одно из тех немногих мест, где они могут поговорить без того, чтобы их прерывали. Через пару минут они выезжают на шоссе и поворачивают в сторону от города. Движение небольшое. «Берни, я не знаю, что делать». Голос Би-Джея опускается почти до шепота. Бернард знает ее уже долгое время. Он знает, что ему не нужно помогать этой сильной и прямой женщине четко сформулировать стоящую перед ней дилемму. Она не стала бы говорить даже с ним, если бы сначала не сформулировала ее для себя. Она приехала, чтобы попытаться найти ответ, поэтому он терпеливо ждет, чтобы она продолжила разговор. Ему приходится ждать довольно долго. «Помнишь наш разговор в Вашингтоне?» «О том, что набор в бизнес-школу упал?» — говорит он, показывая, что помнит. «Конечно, он помнит. Как президент университета, в который входит большая бизнес-школа, его, естественно, интересует эта тема. И не только интересует, а тревожит. Эта тема тревожила его еще до того разговора за ужином в Вашингтоне. Разговор усилил его тревогу, но потом за каждодневными делами она улеглась. Телефонный звонок Би-Джей всколыхнул ее опять. «Мне кажется, что во время встречи в Вашингтоне наш анализ проблемы был неверен. Проблема значительно серьезнее, чем мы подозревали», — твердо говорит Би-Джей. Он знает ее как одного из наиболее дальновидных людей ее профессии. И в последнее утверждение очень тревожно. Он нетерпеливо ждет продолжения. «Мы были озабочены потенциальным постепенным спадом количества заявлений в нашей бизнес-школы», начиная Би-Джей. «В Вашингтоне мы решили, что причиной этому является продолжающийся рост бизнес-школ, превышающий рыночную потребность в выпускниках MBA». «Мы также сказали, что одной из возможных причин может быть распространение информации о том, что степень магистра управления бизнесом больше не гарантирует высокооплачиваемой работы», — добавляет Бернард. «Верно. И после этого разговора я провела большое исследование, которое это подтверждает». «Можно получить копию?» Конечно. Но, Бернард, я боюсь, что мы допустили концептуальную ошибку в нашем объяснении. Сознательно или подсознательно мы экстраполировали на основе спада заявлений в юридические школы. Симптомы те же самые, но я думаю, что причины другие. Помолчав, она продолжает. То, что происходит с юридическими школами, это естественная регуляция между спросом и предложением. Проблема в том, что предложение превысило потребности рынка. Превысило? Это мягко сказано. Кому нужно такое количество адвокатов? Она не реагирует на его замечание. Что касается бизнеса, ситуация отличается. Мы даже близко не подошли к тому, чтобы удовлетворить потребности рынка. Так что причина никак не может лежать в превышении рыночных потребностей. Откуда ты знаешь? Все знают, что существует серьезная нехватка квалифицированных менеджеров. Тебе разве не приходились бы хорошие менеджеры? Ну, если бы я мог избавиться от нескольких бесполезных болванов, то очень бы пригодились. Она улыбается. Ой, Берни, как с тобой хорошо. Я не собираюсь говорить с тобой тоже до тех пор, пока ты не скажешь мне ответ. А ответ на что? Если причина не в том, что мы превысили рыночный спрос, почему мы не видим тот же самый симптом? Голос Биджи опять напрягается. Я не говорила, что мы не превысили рыночный спрос. Я сказала, что мы даже близко не подошли к тому, чтобы удовлетворить потребности рынка. Пожалей меня, хватит говорить загадками. Я всего-навсего простой президент университета, — умоляющим голосом шутливо говорит он. Берни, когда мы откроем глаза? — тихо спрашивает она. «Ну так открой мне их», — саркастически замечает он. Биджей не отвечает. Она грустно размышляет. «Это настолько очевидно, это написано на всех стенах, это кричит им прямо в лицо. Но даже Берни не хочет увидеть очевидного. Зачем же ей навязывать ему это?» «Пожалуйста», — он мягко гладит ее по руке. В его голосе искренний интерес. У нее тоже ушло много времени на то, чтобы принять это. Вялым голосом она начинает. То, что студенты бизнес-школ получают, заканчивая школу, это не просто бумага, а необходимое знание. Ты знаешь хоть одного человека, который считал бы, что он может стать хорошим адвокатом без того, чтобы этому учиться? Я знаю людей, для кого единственный хороший адвокат — это мертвый адвокат, — пытается он ее развеселить. Но я, кажется, начинаю понимать, чему ты клонишь. Почти никто не станет утверждать, что нельзя стать хорошим менеджером без того, чтобы сначала получить степень MBA. Ни у тебя, ни у меня нет степени MBA, и тем не менее мы управляем большими организациями. Последние несколько недель я проверяла, что думают менеджеры о полезности того, чему мы обучаем. Берни, это ужасно. Широко распространена убежденность в том, что то, чему мы обучаем, бесполезно. Ты не преувеличиваешь? В другое время такой вопрос вызвал бы довольно резкую реакцию Биджей, да и Бернард не подумал бы, чтобы его задать. Несколько менеджеров мне прямо сказали, что они настолько потеряли всякие иллюзии, что больше не ищут молодых и ярких выпускников MBA. Другие сказали, что они отговаривают своих работников от подачи заявлений на MBA. Слушая ее, Бернард соотносит то, о чем она говорит, с собственным опытом. К сожалению, все совпадает. Он медленно говорит. «То есть ты утверждаешь, что мы строим наши величественные замки на зыбком песке?» «Давай посмотрим правде в глаза, Берни. Мы не даем результатов, и рынок, большая его часть, это уже знает». Какое-то время они едут молча. Берни пытается переварить услышанное. «Послушай, Биджей, но этого не может быть. Если ты права, то тогда никто не подавал бы заявление». Они платят десятки тысяч долларов, учатся несколько лет, и ты хочешь сказать, что то, что мы им даем, не имеет ценности? Если бы это было так, они бы забросали нас камнями. Нет, Биджи, ты не права. Берни, что ты хочешь, чтобы я сказала, что я не права? Ты хочешь уговорить себя, что я просто истеричная женщина и совершенно не права? Но, Бернард, зачем? Это же не изменит факты. Она все-таки достучалась до него. Он не может продолжать относиться к этому просто как к тревожащему вопросу, пункту в повестке дня. Он знает, что она права. Почти никто из его друзей не считает, что получение MBA важно. Он сам, принимая на работу менеджеров, больше не считает, что степень MBA имеет какое-нибудь значение. И все же... Биджи, ответь мне только на один вопрос. Что спасает нас от дегтя с перьями? «Уважение к высшему образованию», — отвечает она глухим голосом. Уважение по праву заслуженное рядом факультетов, но далеко не всеми. Это звучит разумно. Его голова быстро работает, пытаясь просчитать последствия. Когда организации перешагнут через уважение к университетской степени, все рухнет. Интересно, сколько бизнес-школ выживут? Биджи, мы должны что-то предпринять. Мы должны спасти наши бизнес-школы. Они составляют почти половину университета. «Что тут можно сделать?» — вяло отвечает она. «Управление — это искусство, а мы пытаемся преподавать его как науку. Это не может работать, не работает и не будет работать». «Я не согласен», — не сдается Бернард. «Это не искусство. Организации имеют процедуры. Они оперируют посредством определенных структур. Они устанавливают правила. Управление не основано на впечатлениях и интуиции. Кроме этого, в организациях многое может быть измерено в цифрах». Она думает над его словами. «Может быть, ты и прав», — говорит она, не желая спорить. «Ты на самом деле считаешь, что в его нынешнем состоянии управление похоже на точную науку?» «Если бы было похоже, у нас бы не было проблем», — соглашается он. «Ты согласен, что мы не сможем рассчитывать на чудо, что мы не можем ожидать, что ноу-хау бизнеса превратится в ближайшем будущем в науку?» Она не ждет, пока он согласится. «Одно ясно. Мы не можем сидеть, сложив руки, и ждать неизбежного конца наших бизнес-школ. Бернард, мы должны что-то предпринять. Это наша обязанность». «И что ты предлагаешь?» Его голос звучит так тихо, что она его едва слышит. «Единственное, что мы можем и должны сделать, это разумно сократить наши бизнес-школы». На протяжении 3 миль они не говорят ни слова. Бернард думает о том, что это будет означать. Биджей занята тем же. «Биджей, я должен сказать тебе горькое спасибо, но ты навряд ли летел сюда только для того, чтобы открыть мне глаза. У тебя проблема? Какая?» «Берни, это не для меня», — признается она. «Я сражалась за то, чтобы стать президентом университета для того, чтобы строить то, где молодые и не очень молодые люди могли бы расти. Теперь я знаю, я должна резать по-живому. Это единственный выход, но я не могу заставить себя стать мясником». «Я понимаю», — тихо говорит он. «Послушай, Биджи, теперь мы оба знаем, что случится, если мы будем продолжать закрывать глаза. Бизнес-школы пострадают в любом случае. И если мы сейчас не начнем резать, травм будет значительно больше. Бизнес-школы могут потянуть за собой другие факультеты. На нас лежит ответственность за сотни тысяч людей». «Я знаю, можешь мне поверить, я знаю. Но, Берни, я не могу этого сделать. Я не могу даже сделать первого шага. Я пыталась заставить себя оставить назначение на Тенуру. Наша бизнес-школа квалифицировала 8 кандидатов. Я прочитала их файлы. Там немного информации, но даже из того немного, что там есть, видно, как много они работали для этого, сколько времени этому отдали. Я могу представить себе их семьи. Я могу представить себе, что это их сломает. Только не пойми меня неправильно», — добавляет она. «Я без всяких проблем могу освободиться от того, кто не справляется со своей работой. Меня никто не называет мягкосердечной, но эти люди заслуживают лучшего. Это хорошие, яркие, трудолюбивые люди». «Когда отвечаешь за омлет, приходит разбивать яйца». «Пусть кто-нибудь другой разбивает людей», — с горечью отвечает она. «Я думаю, подавать в отставку». Биджей не такой человек, чтобы говорить такие вещи просто так. С усилием он удерживает себя от того, чтобы отреагировать на ее шокирующее заявление, и говорит: «Ты их не разобьешь, ты им окажешь большую услугу». От неожиданности у нее перехватывает дыхание. «Послушай меня», — жестко говорит он, — «дай им возможность уйти сейчас. Они молоды и ярки, они найдут для себя хорошую нишу. С каждым годом, который ты позволяешь им остаться, их шансы будут уменьшаться. Рынок будет все меньше и меньше ценить их знания, и им будет все труднее и труднее адаптироваться». Она не отвечает. Через какое-то время она накрывает его руку своей и просит: «Отвези меня в аэропорт, я еще могу успеть на 6-часовой рейс». Они едут молча. На прощание она целует его в щеку со словами: «Берни, ты хороший друг».